Глава 12. Король без подданных. Мех так и не закончил фразу. Все его камеры внезапно выключились, а сам он осел, точнее сложился в исходное положение, в котором и был изначально. Точно так же поступили и другие мехи. Турели, висящие под потолком, безвольно обвисли, их стволы опустились, глядели в пол. Свет в коридоре в очередной раз ярко мигнул, а затем выключился. Зато включилось аварийное освещение. Слабо мерцающие красные лампы с трудом освещали коридор. «Да что тут?» — начал было Чеви, но замолчал, так как двери в конце коридора вдруг открылись. Хотя нет, не открылись. Скорее, просто отщелкнулись. Между створками появилась небольшая щель, достаточная для того, чтобы просунуть туда руку, но слишком маленькая, чтобы пролезть человеку. Аналогичным образом поступили и двери за нашими спинами, ведущие к лифту. У меня было такое впечатление, что здесь все выключилось, перешло в режим, не знаю, эвакуации или скорее полного отключения. Система охраны не работала, освещение, считай, тоже, все двери разблокированы. Словно бы здесь уже ничто и никогда работать не будет, будто бы система пришла к такому выводу. Казалось, что все это место подлежит, но нет, не было никакого сообщения о скором уничтожении и необходимости эвакуироваться. Так что же тогда здесь происходит? Ответ можно было получить, судя по всему, только одним способом – добраться до самого сердца этого места. И я направился вперед, к двери. Остановился возле нее, схватился за одну из створок обеими руками и попытался ее отодвинуть. Черт! А чего с той стороны так разит? Что за вонь, мать ее? Рядом со мной появился Чеви. Он поморщился от неприятного запаха, как и я, но без лишних слов схватился за вторую створку и тоже начал ее отодвигать. Пару минут мы пыхтели без всякого результата, а вот затем створки словно бы сдались. С громким щелчком одновременно разошлись в разные стороны. Не до конца, но теперь щель между ними была такой, что мы с легкостью смогли через нее протиснуться. Я полез первым и едва только оказался на той стороне, как на меня что-то свалилось. Этим что-то оказался труп, причем довольно старый, уже не просто начавший разлагаться, а практически засохший. В этом помещении, видимо, вентиляция вообще не работала, иначе как тело могло так мумифицироваться? Я оттолкнул мертвеца, и тот завалился на бок, на еще один труп, одетый в точно такую же одежду. «Что за хрень? Солдаты это, что ли? Вроде в форме. Но что они тут делали?» Я огляделся. За дверью оказался точно такой же коридор, в каком минуту назад был я сам. Вот только был он не пустым. Слева и справа были двери, обычные, с ручками, которые, по идее, открыть можно было без всяких проблем. «Ага. Получается, возле лифта была эдакая буферная зона, призванная встретить непрошенных гостей. А вот здесь уже, собственно, были рабочие помещения. Интереса ради я заглянул в первую дверь справа. Маленькое помещение с кучей экранов, сейчас выключенных, и стул возле терминала. Интересно, что это? Нечто вроде пункта охраны, наблюдательный пост? Очень даже может быть». Я двинулся дальше по коридору. Крайне плохое освещение не позволяло увидеть в деталях, что там впереди. Впрочем, и так понятно. Коридор заканчивался открытой дверью, ведущей к явно немаленькому помещению, погруженному во тьму. Хотя нет, не совсем так. Там горело все то же аварийное освещение. Даже можно было увидеть индикаторы работающих терминалов или еще какого-то оборудования. Но рассмотреть все детальнее не представлялось возможным. Внезапно там, из этого самого темного помещения, ударила вспышка. Не скажу, что очень уж яркая, но... Я шарахнулся в сторону. Если это можно было так назвать, все же в узком коридоре сильно не попрыгаешь, да и укрыться попросту негде. И тут же, буквально в нескольких сантиметрах от меня, пролетело нечто, издавая эдакий шипящий, фырчащий звук. Даже несмотря на то, что я был в броне, голова моя была закрыта шлемом, а на лицо было опущено забрало, я почувствовал волну тепла или даже жара, исходящую от... «Ложись!» — раздался за спиной истошный вопль Чеви. Я повиновался без всяких раздумий, и лишь когда оказался на полу, до меня дошло, что сейчас произошло. Из глубины помещения в нас кто-то шмалял из энергетического оружия. Благо, не из особо мощного, иначе бы сгусток энергии, даже прошедший мимо, все равно оставил бы на мне свой след. В лучшем случае опалил бы броню, в худшем я бы заработал несколько серьезных ожогов. Так что, можно сказать, мне повезло. Прежде чем я сообразил и придумал, что делать дальше, через коридор пролетели еще два выстрела. Я было вскинул свое оружие, чтобы ответить, но Чеви мне не позволил. «Не стреляй, повредишь оборудование!» Вот ведь черт, и что же делать? А то же самое, что и Чеви. Он вскочил на ноги и, прыгая от стены к стене, не позволяя себя выцелить, двигался в сторону стрелка. Импульсы летели без остановки. Похоже, наш противник запаниковал, попытался засыпать выстрелами, взять, так сказать, не качеством и прицельной стрельбой, а количеством. Хоть какой-то, да и попадет в Чеви. Хорошо, что мой соратник находился в коридоре, ведь если бы эта перестрелка происходила в самом зале, наверняка мы там кучу оборудования бы разнесли. Впрочем, пока что ему, стрелку то есть, не везло. Чеви двигался очень быстро и все еще был цел и невредим. Однако и его везение было не бесконечным. Я вскочил на ноги и бросился вслед за Чеви, стараясь повторять все его движения. Похоже, у нашего пока еще неизвестного противника кончились заряды, так как стрелять он перестал. И Чеви, решив, что это его шанс, бросился вперед, уже не делая вид, что прыгает из стороны в сторону. Как оказалось, он слишком уж поторопился. Из глубины темного зала, а я уже был уверен, что это именно зал, даже отсюда, несмотря на царящую там темноту, было видно, насколько большое это помещение. Вновь в нас полетели сгустки энергии, и первый же попал в Чеви. Попадание пришлось в левое плечо, отчего Чеви сугубо рефлекторно повернулся, попытался убрать раненую часть тела, спрятать, и тут же сбился со своего темпа, замедлился, после чего получил еще одно попадание, на этот раз прямо в грудь. Он замер на секунду, а затем судорожно принялся бить себя по груди, дергать фиксаторы, пытаясь отстегнуть начавшую плавиться пластину брони. Стрелок же, словно бы наслаждаясь тем, что натворил, любуясь делом рук своих, не стрелял, выжидал. И я решился, рванул вперед, моментально обогнав Чеви. Стрелок осознал свою ошибку и принялся стрелять уже в меня. Я же, на бегу, резко поменяв траекторию движения, бросился к стене, подпрыгнул. И, оттолкнувшись ногой от вертикальной поверхности, улетел в обратную сторону, буквально ворвавшись в зал. Затем рухнул на пол и, как и планировалось, оказался за одним из терминалов, которые успел разглядеть из коридора. Мой рывок оказался слишком уж мощным, поэтому я, проскользив по полу, оказался чуть дальше, чем планировал. И едва не поплатился за это. Стрелок попытался меня достать, но я тут же спрятался за укрытие. Из коридора доносился топот. Через щель в двери проскользнули наши с Чеви товарищи, однако они не решались ломиться вперед, видя, что тут происходило. Да и в коридоре особо спрятаться было негде. А если они будут ломиться такой толпой, неизвестный противник, засевший в зале, легко их расстреляет. Даже целиться не надо, просто шмаляй в коридор, как бешеный. Чем он, к слову, и занялся. В буквальном смысле, поливая коридор и людей в нем из своей винтовки. Он настолько увлекся этим процессом, что будто бы совершенно забыл обо мне. Но этого быть не может. В жизни не поверю, что противник упустил момент, когда я влетел в зал и спрятался за терминалом. Он однозначно видел меня и должен помнить, где я нахожусь. Однако, вопреки логике, в наглую лупит по коридору, начисто игнорируя меня как угрозу. Ну что же. Вот и все. Очередной аккумулятор в его оружии сел. Сейчас должен будет перезаряжаться. А раз так, я вскочил на ноги и бросился туда, где, по моему мнению, и должен был быть противник. И я не ошибся. Зачем-то вроде шкафа, только заставленного не книгами, а какими-то девайсами, подмигивающими своими индикаторами, прятался худой сутулый тип. Он сидел и как раз-таки перезаряжал винтовку. Мои шаги привлекли его внимание, и он повернул голову в мою сторону. Его взгляд мне совершенно не понравился. Какой-то пустой, испуганный, словно бы у затравленного зверя. Но даже зверь не выглядит таким безумным. Худое изможденное лицо, покрытое щетиной, даже в таком плохом свете явно отдавало желтизной. Взгляд, как я уже говорил, был полон испуга и при этом казался наполненным какой-то отрешенной апатией. Он собирался стрелять в меня, так как боялся, но и при этом ему было абсолютно на все плевать. Да что же это за псих и откуда он тут взялся? Когда тип закончил перезарядку винтовки, нас разделяло 3 метра, не более. И я вскинул свое оружие, замедлился, открыл огонь. Нет, я не целился в него, во всяком случае, пока. Я стрелял в пол, в пространство рядом, намеревался напугать его, деморализовать, выиграть себе время. Но противнику, похоже, было абсолютно плевать на мою тактику. С бешеными глазами он закончил зарядку оружия, вскинул его и попытался навести на меня. И нет, дружок, так не пойдет. Очередной мой выстрел был не в воздух. Я целил уже во врага. Моя пуля попала ему в руку чуть выше локтя. Тип взвыл, выпустил из рук свое оружие и схватился за рану. Ну а я к тому времени уже оказался совсем близко и, признаюсь честно, не сдержавшись, со всей дури врезал ему по морде. Бедолагу отбросило на ближайший терминал, откуда он медленно стек на пол. Все, готов. Сам я рухнул в ближайшее кресло и облегченно вздохнул. «А что это за фрукт?» — поинтересовался кто-то. Я не заметил, как сюда добралась вся наша группа. К слову, Чеви оказался жив. Может, ему и досталось, однако, судя по его внешнему виду, если и зацепило, то рана была пустяковой. Во всяком случае, раненым и страдающим от этой самой раны он не выглядел. Он подошел к бездыханному телу, лежащему на полу прямо возле моих ног, присел рядом, повернул ему голову и вгляделся в лицо. «Ха, Горман! А ты тут как оказался?» «Знаешь его?» — поинтересовался я у Чеви. «Естественно, знаю», — ответил тот. «Разрешите представить, лейтенант Скотт Горман, редкая сволочь и зануда, постоянно кичился тем, что участвовал в 39 операциях. Правда, всегда забывал упомянуть, что 38 из них были учебные. А 39-я?» поинтересовался Шендер. А в 39-й этот гений тактики и стратегии умудрился потерять всех бойцов своего подразделения, да еще и провалил всю операцию, за что, собственно, получил пинка под зад из рядов ВКС. И благодаря связям папочки, работавшим на арматиях, получил место в гарнизоне Хруста. «Все это безумно интересно», — заметил я. «Вот только как он оказался здесь и что делал?» «А это мы сейчас узнаем», — пообещал Чеви, схватил за шкирку все еще лежащего без сознания лейтенанта Гормана и потащил за собой в угол, где было побольше места. И уже там начал приводить его в сознание. Пришедший в себя Горман поначалу пытался хранить молчание, корчил из себя вояку, однако как только сообразил, что перед ним Чеви, моментально сломался. Ну что же, все оказалось прозаично и просто. Я бы даже сказал, что слишком просто. Я ожидал чего-то более интересного, а на деле... Когда начался ад в городе, Горман вместе со своими бойцами в количестве 10 человек заняли командный центр. Поначалу они даже занимались делом, во всяком случае Горман пытался нас в этом убедить. Его бойцы, иногда даже с ним во главе, совершали вылазки в город, пытались спасти колонистов, но, как я понимаю, в конце концов, эти вылазки превратились в обычные рейды за жратвой, развлечениями и прочими полезностями. Однако рейды с каждым разом становились все сложнее и опаснее. Сначала опасались лишь мутантов, затем несколько раз схлестнулись с вооружившимися и обозленными колонистами арматеха. В результате этих встреч отряд Гормана потерял несколько бойцов. Затем появились лутеры Гардена, и после нескольких перестрелок в командном центре остался Горман и всего двое бойцов. Какое-то время они сидели здесь тихо и спокойно, а вот затем начались проблемы. Один из солдат намеревался отправиться в деревню к фермерам, второй колебался. Да вот только Горман был против того, чтобы покидать командный центр. Конечно, он это объяснял кучей причин, начиная с необходимости защищать командный центр, заканчивая всякими нелепыми отговорками. Однако мне, как и тем двум бойцам, сразу стало понятно, Горман отсюда уходить боится. А чего? Тихо, сухо, безопасно, есть жратва и какой-никакой комфорт. К тому же здесь он вроде как начальник. А кем будет там, среди фермеров? Горман не питал иллюзий насчет себя. Стоит отдать ему должное, он прекрасно знал, кто он есть и на что способен. Однако его бойцы все же решили сбежать. И тогда Горман прикончил их, заблокировал двери и попросту расстрелял обоих. Именно их трупы, к слову, я и обнаружил, пролезая через створки двери. Горман закрыл их в том самом переходном коридоре, отключил вентиляцию. Судя по состоянию трупов, я бы сказал, что еще и воздух оттуда откачал. А то, попав внутрь, мы трупный запах как-то и не заметили. Но это довольно-таки сложно, потому что этот запах крайне стойкий и хрен его чем выведешь. Оставшись один, Горман совершенно одичал. А может быть, у него просто крыша начала ехать, черт его знает. Во всяком случае, когда здесь появились мы, он впал в самую настоящую панику. Когда же мы открыли двери и начали спускаться на лифте, Горман был вообще вне себя от испуга и злости. Оказалось, комплекс, до этого момента всецело ему подчинявшийся, вдруг отказался расстреливать чужаков, нас, и даже более того, лишил Гормана управления, передав его и Еремии. Горман, насколько бы испуган в тот момент ни был, впал в самое настоящее бешенство. Он уничтожил узел связи, чтобы отключить от комплекса и Еремию. Да вот только ИИ комплекса уже получил новые указания и повиноваться Горману не захотел. А когда тот попытался взломать систему, попросту все отключил. Похоже, всю эту борьбу мы смогли лицезреть там, в коридоре, когда Горман попытался натравить на нас мехов, но ему это не удалось. Горман закончил свой рассказ, ответил на все вопросы, которые ему задавал Чеви, потом испуганно замолк, глядя на нас. «Ну, понятно!» — вздохнул Чеви и достал из кобуры на поясе энергопистоль. Горман все это время как завороженный наблюдал за его манипуляциями. Сказал энергопистоль, когда Чеви снял его с предохранителя и включил. И именно этот звук привел Гормана в чувство. «Нет, нет, прошу, не надо, умоляю!» Чеви лишь поморщился, поднял руку, нацеливая оружие Горману на голову. «Нет, не надо!» – забормотал Горман. «Прошу, не убивайте!» «Не стоит!» – сказал я, положив свою руку на руку Чеви, заставив его опустить оружие. «Он пристрелил своих солдат!» «Эта сволочь жила тут как паразит, а ведь сколько людей могло тут укрыться, если бы он не был таким эгоистом?» «Я не хотел, так получилось!» — скулил Горман. «От него мертвого толку тоже не будет», — настаивал я. «На кой черт он нам нужен?» Чеви явно был настроен убить Гормана, но у меня на его счет были иные планы. «Что умеешь?» — спросил я у Гормана. «Я...» Тот начал судорожно соображать и затем затараторил так, словно бы из пулемета стрелял. «Отлично разбираюсь в оружии, могу чинить, чистить и ремонтировать. Знаком со взрывчаткой различных типов, автоматическими орудиями и турелями. Умею управлять мехами, могу и починить, если проблема несерьезная». Он сделал небольшой перерыв на вдох и продолжил. «Еще с дроидами раньше возился. Очень мне это нравилось. С компьютерными системами могу работать. Даже взломать, если не очень сложно и... достаточно!» Прервал я его и, взглянув Чеви в глаза, произнес. «Он пригодится!» «Тогда забирай это дерьмо себе!» Фыркнул тот презрительно. «Не хочу, чтобы у меня в деревне оно смердело!» «Окей!» — согласился я. «Спасибо, спасибо!» – запричитал Горман, глядя на меня, словно преданная собака. «Отработаешь!» – ответил я. «Так-с, с этим разобрались. А чего у нас, собственно, с самим командным центром? Как его включить? Пока мы тут вели допрос, остальные должны были все обыскать.